что, нравится? Это олень Клауса, сказал Тухламон. Слово «Санта» он по определенным причинам технического характера произнести просто не мог. Откуда он у тебя? Душещипательная история. Как-то Дед Мороз завязался с Клаусом. Развозя подарки на Аляске, все-таки исконно наша территория, он подрезал его на троечке в южных коней и случайно отбил у оленя рог. Вот тот правый, видишь? Ну, притормози, или ясное дело. Клаус вылез и пошел разбираться. Слово за слово зацепились. Клаус что-то неуважительно тякнул про Снегурочку, мол, видали мы таких внучек. А Дед Мороз в ответ поинтересовался, какие отношения у Клауса и его гнома. В общем, Клаус ударил слева. Ну, Дед Мороз поднырнул, встретил его в корпус и добавил справа в челюсть. Отличная школа русского бокса, отличная. Когда Клаус очухался, Дед Мороз уже уехал. А станочки с оленем, признаться, я увел. Хороши сами, а? Тухламон говорил это восторженно, ответственно надувал щеки. И именно поэтому Буслаев сильно усомнился, что все сказанное им является истиной хотя бы в далеком приближении. Он давно усвоил, что самые глупые вещи говорятся всегда с самым умным выражением лица. Причем не только Тухламоном. «Ну что, поскакали?» – нетерпеливо спросил Тухламон, когда Меф, чтобы не увязнуть в снегу, одним прыжком перескочил в сани. «Поскакали», – согласился Меф. «Одно дело сказать самому, другое дело услышать». Физиономия Тухламона выразила лексическое недоумение. Он совсем не был уверен, что на оленях скачут. Ну, может, едут, несутся, тащатся. Хотя какая разница, были бы копыта. «Но, залетный!» — крикнул Тухламон, щелкая кнутом. И опять же, в единственном числе это прозвучало убого и даже где-то двусмысленно. Олень оторвал от снега морду. Сани дернулись. Мефодий, не устояв в санях, упал на медвежью шкуру. А олень уже несся, выполняя поручение своего пластилинового возницы. Широкие сани, не проваливаясь, скользили по снегу. Все быстрее, быстрее, быстрее мелькали дома. А снег падал и падал. Мягкий, спокойный, сознающий свою силу. Должно быть, еще в воздухе каждая снежинка выбирала место, и не тратить времени даром, степенно его занимала. Автомобили давно превратились в снежные кучи. Дорожные знаки заиндивели и казались выцветшими. Вырываясь из переулков, ветер лохматил снег, качал вывески и сразу отскакивал, наигравшись. Делал он это неохотно, апатично, на одной ноте, словно страдая от зубной боли. Будто не дул, а играл чеховскую пьесу. «Мы к Валькирии!» — крикнул Меф в пластилиновое ухо. Тухламон утвердительно взмахнул кнутом. «Но! Пошел волчий завтрак! 3 недели выслеживал, выследил-таки! От меня не уйдешь, вести отыщу! Ежели у кого Эйдос есть, я просто нюхом чую. Под землей не спрячешься», — говорил Тухламон с самолюбованием. Мефу, у которого Эйдос тоже был на месте, захотелось толкнуть комиссионера ногой в спину и сбросить в сугроб. Возможно, так ему и следовало поступить. Полчаса спустя Тухламон лихо подвез Мефодия к высокому забору, за которым начинался лес. Здесь он попытался натянуть поводья и остановить оленя изводческим «тпру!», однако на оленя его «тпру!» подействовало, как на неврастенника возбуждающая пилюля. Несколько боком, скосив морду, он продолжал нестись и остановился лишь у самого забора, когда Мефу начинало уже казаться, что он сейчас разобьет сани вдребезги. «Уж я было струхнул», — сказал комиссионер, вытирая со лба пластилиновый пот. «Вам теперь через заборчик и все время прямо-прямо. Вон то высокое дерево, видите? Вам чуток правее надо держаться». «А ты со мной не пойдешь?» — спросил Мир. Тухламон замотал головой с такой энергией, что захлопали уши. «Ни в коем случае. Я маленькое, ранимое, хрупкое существо. Мне копье Валькирии уколоться никак нельзя. Даже единым пальчиком. Вас она, может, еще помилует, а меня ни в коем разе. Без всякого сумления. Уж больно мы жалки, ничтожны на их рассуждения», — кривлялся Тухламон и пакостно улыбался, показывая проеденные зубки. Меф спрыгнул с саней, отошел на пару шагов и обернулся. Тухламон уже исчез, мало заботясь о судьбе оленя. Олень постоял немного, лизнул в забор, ткнулся мордой в снег и тоже пропал, оставив неясный запах задохнувшейся кислой капусты. «И этот туда же», — подумал Мефодий разочарованно. Перед тем, как лезть через забор, Меф купил в утопающем снегу киоске бутылку воды. После общения с Туфламоном ему хотелось прополоскать рот. Мефа кто-то окликнул. Он оглянулся. На автомобильной шине сидел заросший бомж в женской дубленке, грязный настолько, что ее начальный цвет был неопределим. «Хочешь совет, братан? Деньги надо хранить в швейцарских франках. Это единственно стабильная валюта. Ей не грозят никакие потрясения». «Буду знать», — сказал Меф. «Бутылочку не выбрасывай. Дай хлебнуть, умоляю». Вздохнув, Меф сунул бомжу недопитую бутылку и еще 10 рублей. Вообще служителям мрака оказывать кому-либо бескорыстную помощь не полагалось. Но учитывая, что бомж потратит их скорее всего на водку, пожалуй, что им можно. Тут легул не придерется. Рядом с бомжом лежала большая грязно-желтая собака. Морда пса имела выражение сдержанное, умное и очень даже себе на уме. Меф даже озадачился. Ему никогда не приходилось видеть такого умного пса. Буслаев уже выпрямлялся, когда желтая собака вдруг вскочила и, не лая и даже не рыча, распорола ему зубами карман. «Кыш, прочь! Вон пошла! Вот я тебе!» — закричал бомж, размахивая руками. Он не столько оттаскивал собаку, сколько мешал Мефу. Наконец он вцепился псу в ошейник и оттащил его от Буслаева. «Видно, плохой ты человек, брат. Она у меня никого никогда не кусала», — укоризненно сказал он Мефу. «Какой есть», — сдержанно произнес Меф и, покосившись на собаку, вновь подозрительно затихшую, подошел к забору. История ему не понравилась. С другой стороны, не убивать же собаку, разодравшую ему карман. Бомж проводил Буслаева задумчивым взглядом и, обращаясь к своему псу, негромко произнес: «Не труден путь в Аверну, ночью раскрытые днем ворота черного Дита. Но шаги обратить и на вышний выбраться в воздух — это есть труд, это подвиг». Пес серьезно взглянул на хозяина, точно знал, что именно Авернское озеро в Компании считалось во времена Вергилия преддверием подземного царства. Убедившись, что Мефодий перемахнул через забор парка и не может ни слышать его, ни видеть, бомж расстегнул ворот. Под женской дубленкой блеснули золотые крылья. «Генеральный страж Троил, как слышите меня? Это Гай, наблюдатель тайного караула. Мефодий Буслаев проследовал к Валькирии-одиночке», — произнес он, потянув цепочку. «Шар подменили?» — спросил голос из крыльев. Наблюдатель тайного караула Гай взглянул на пса. Пес приоткрыл пасть. На снег выскользнул стеклянный шар со сгустком мрака. «Да, генеральный страж. Страж под личиной Эни выполнил задание», — сообщил наблюдатель и почесал псу шею. Страж под личиной высунул язык и запыхтел, крайне довольный. Заметно было, что работать псом ему нравится. «Значит, новый шар со светом из Эдема уже у Буслаева? Тем лучше. Если он бросит его под ноги Валькирии, то погибнет в ту же минуту. Собственное зло вернется к нему», — грустно прозвучал из золотых крыльев голос Троила. В лесу снега было еще больше. Меф держал курс на высокое дерево, которое указал ему Туфламон. Поначалу ему казалось, что дерево где-то рядом, но чем ближе он подходил, тем дальше оно отодвигалось. Наконец Мефодий сообразил, что дерево, вероятнее всего, растет на холме, он же медленно поднимается наверх. В ботинках чавкало. В брюки набилось столько снега, что Меф почти перестал ощущать снежное покалывание. Ему было уже все равно. Он чувствовал себя как студент, который, попав под летний ливень, вначале пытается спрятаться под пакетом, затем втягивает голову в плечи, чтобы не затекало за ворот, и под конец, когда уже нечего терять и некуда уже больше промокать, хладнокровно идет прямо по лужам, насвистывая идиотическую песенку. Несмотря на то, что ноги увязали, Меф двигался не отдыхая, с невероятным упорством. Лишь однажды Буслаев остановился, когда увидел на снегу Свежие кошачьи следы. Цепочка следов пересекала поляну, тянулась 20 метров и исчезала, будто кот, не весь как оказавшийся в лесу, провалился под снег или был унесен хищной птицей. Наконец мех миновал огромную сосну, указанную ему Тухламоном. Снег продолжал валить. Небо было неразличимо. «Ну и куда дальше?» — подумал Буслаев, недоуменно озираясь. Он не видел ничего, что могло служить жилищем валькирии.